Глава 23. Генерал Харитонов. Сообщение агентов 5-го департамента, представленных к Эухинио Кортесу и папе Джордану, Харитонов перечитал раза три и только потом позволил себе улыбнуться. Его предположение, что Гронер предложит купить андроидов именно тем, кто видел их в работе, подтвердилось. Двое суток назад на ком и глав обоих кланов пришло сообщение, в котором продавец предлагал продать зомби по 25 миллионов кредитов за штуку. На 5 миллионов дороже, чем было озвучено на аукционе. Партиями от 4 штук и выше. На данный момент покупателям требовалось только озвучить принципиальное согласие. Схему оплаты и поставки предполагалось оговорить потом. Если каждый из тех, кто присутствовал на аукционе, возьмет по 4 штуки, то господин Гронер поимеет 2 с лишним миллиарда кредитов, сказал Харитонов, посмотрев на ожидающего его реакции Климова. «А в частных руках появится 40 потенциально неуловимых убийц. Мне это не нравится. А мне не нравится другое. От нас ушли технологии их производства. И предотвратить их распространение мы уже не сможем», вздохнул замминистра. «Кстати, папа Джордан собирается брать сначала 4, а потом еще 16 штук. Представили? Ладно, бог с ним. Что делать-то будем, а? Остановить зомби можно только стужей. Гипотетически, в течение недели-двух можно выбросить его или генератор попроще на черный рынок. Но толку от этого не будет. Для того, чтобы его стали покупать, надо будет озвучить информацию о существовании и возможностях этих андроидов, что автоматом поднимет уровень их продаж и сыграет на руку их продавцу. И потом, вряд ли Гронер, узнав о появлении на рынке такого девайса, не попробует создать его блокиратор. В общем, через некоторое время мы лишимся единственного имеющегося у нас в данный момент преимущества. Согласны? Ага. И вообще, время играет на его стороне. Да, Гронер пока монополист, но стоит его изделию попасть в руки некоторых нечистых на руку компаний, скажем, той же Colter Robotics Incorporated, как начнется нерегулируемое тиражирование аналогов и копирование технологий, что ни к чему хорошему не приведет, добавил Климов. Вы себе представляете уличные банды, использующие при грабежах и поджогах аналоги изделий Брайана Олсона? Ну, я уверен, что и мы не будем стоять на месте, насупился Харитонов. И что? Ну, появятся в МБ такие же андроиды, или даже намного круче. Но ведь начавшуюся анархию это не остановит. И в сражениях между теми и другими все равно будут гибнуть люди. В таких количествах, что только держись. Нет, это не выход. Надо останавливать Гронера. И как можно быстрее. Да время пока есть. Как минимум месяца 2-3 андроиды будут предлагаться только очень богатым людям. Цена упадет только тогда, когда Гронер насытит этот рынок. И вот тогда их начнут продавать на каждом углу. Да, шевелиться надо сейчас. Пока возможных покупателей всего 21 штука. Если мы не сможем выйти на Бена через этих ваших Стомпа и Кортеса, то придется думать, как приставить к каждому из оставшихся 19 по своему человеку. Что, как мне кажется, практически нереально. Почувствовав вибрацию аналитического блока своего комма, Владимир Семенович замолчал, кинул взгляд на экран и, пробежав взглядом полученный результат, задумчиво посмотрел на собеседника. Хотя, пожалуй, может и реально. Вы это о чем? Поинтересовался Климов. Помнится, в донесении одного из агентов сказано, что его босс ищет выход на производителей демонов, глядя куда-то сквозь стену, спросил Харитонов. Ну да, он считает, что как только вы оплатите технологию их создания, то для возмещения части затрат на разработку выбросите на рынок хотя бы небольшую партию. Отличная мысль. Надо зарегистрировать некую компанию, назначить цену, скажем, те же 25 миллионов, выставить на торги единиц 40-50 и их покупателями окажутся те же люди, что и у Гронера, подхватил Климов. Безусловно, такую покупку будут держать рядом с первым лицом, и у каждого демона будет возможность увидеть купленных его новым боссом андроидов, только это не более чем красивые мечты. Где нам взять эти 40-50 единиц? Ведь если верить последним новостям, то у вас в наличии всего 18, и срывать с окраины даже половину этих ребят – идиотизм, конечно, не будь сейчас войны. «У меня есть еще 50 демонов», – перебил расстроенного собеседника Харитонов. «Знаете, процесс создания первой очереди был достаточно сложным, и не каждый кандидат из тех, кого мы пытались метаморфировать, смог выйти на расчетные показатели. Вернее, не так. Из тех, кого мы тогда отобрали, демонами стали меньше 10%. В общем, в настоящее время мы располагаем некоторым количеством ребят, по каким-то причинам, не прошедших отбор в основной состав воюющего с циклопами подразделения, но при этом являющихся весьма и весьма боеспособными. Кстати, операцию на Новой Заре проводили именно они. В будущем мы планировали задействовать их в наземных операциях в материнских системах циклопов. Поэтому подготовку они проходят очень серьезную. Это, конечно, меняет дело. Но не забывайте, что зомби превосходят демонов в одном очень важном вопросе, вздохнул Климов. Это в каком же? В наличии у них импринтинга. Это вещи. Да, способные думать, но вещи. А свобода воли ваших ребят не ограничена ничем. И это мало кому понравится. Я имею в виду глав криминальных кланов. Мне кажется, что для того же Робертино Сартори такая покупка будет равнозначна самоубийству. Хотя подвести под демону другому к каждому из таких, как он, было бы красиво. С помощью ваших ребят можно было бы не только ликвидировать зомби, но и решать еще кое-какие животрепещущие вопросы. «Сейчас размечтались вы», – усмехнулся Владимир Семенович. «Кстати, вопрос с минусом вполне решаем. Можно обойтись и без импринтинга, а вот технологию подводки надо бы обмозговать». «Вы серьезно?» – удивился Климов. «Более чем», – кивнул Харитонов. «У нас просто нет другого выхода. Нам придется использовать моих ребят. Завтра я буду занят. Мое присутствие требуется на генеральных испытаниях новых средств вооружений. А послезавтра с 8 утра засяду за работу в аналитическом центре АСО ВКС. Подъезжайте, пропуск для вас подготовят». Испытания Мурены прошли на ура. Тяжелые противокорабельные торпеды полностью отвечали техническому заданию и соответствовали тактико-техническим характеристикам, заявленным производителем. Мало того, оснащенные эскином 8-го поколения, торпеды оказались способны использовать свои БЧ для решения широчайшего диапазона боевых задач. За 4 часа, проведенных на мостике Ивана Грозного, Харитонов убедился в этом лично. За 200 с лишним пусков, произведенных с кораблей разных классов, при имитации разнообразных модулей космических боев, не произошло ни одного сбоя. Надежность Мурен тоже оказалась на высоте, что приятно порадовало генерала. Рекламный слоган ее разработчиков – «Надежность, точность, простота» – как обычно оказался не пустым звуком. Поэтому, дождавшись, пока последняя торпеда уничтожит цель, генерал повернулся к ожидающим его решения представителям ООС и улыбнулся. «Отличная работа, господа!» «Извините, господин генерал», – перебил его заместитель генерального конструктора корпорации доктор Шепард. «Это еще не все. Если вы не против, мы бы хотели продемонстрировать вам еще одну нашу разработку – изделие под названием «Москит». Естественно, возражать Харитонов не стал. Вместо этого, вернувшись в свое кресло, он с интересом посмотрел на голографическую заставку ООС, загоревшуюся в центре рубки. Высокоскоростная торпеда «Москит» – это оружие, предназначенное для борьбы с целями, защищенными силовыми полями первого и второго класса. Доктор Шепард, не вставая с места, ткнул световой указкой в изображение двойки истребителей циклопов, закрытых полусферическими силовыми полями. Классическая тактика борьбы с такими целями, по сути, примитивна до ужаса. Пуск десятков торпед класса «Касатка», разделение их на боевые части и попытка продавливания защитного поля одновременным взрывом сотен БЧ. На наш взгляд, такой подход крайне нерационален и требует совершенно сумасшедшего расхода боеприпасов. Поэтому, проектируя это изделие, мы решили пойти по другому пути. По пути использования, впрочем, сейчас увидите сами. Итак. Принципиальное отличие «Москита» от любой другой противокорабельной торпеды состоит в следующем. Часть корпуса торпеды стала прозрачной, и под ней проявились продолговатые цилиндры, окрашенные в красный, желтый и синий цвета. Торпеда доставляет к цели три типа боевых частей. Посмотрите на принцип их применения. Виртуальная модель «Москита», уменьшившись в размерах, отделилась от схематически изображенного оружейного пилона истребителя и, врубив маршевый двигатель, рванула к такому же виртуальному кораблю «Циклопа». На расстоянии, автоматически определяемом модифицированным нами эскином того же восьмого поколения, торпеда отстреливает первую волну боевых частей. Обычные противоракеты. Как и при работе касатки, они обеспечивают возможность выхода на боевой курс второй волны БЧ. И вот тут начинается самое интересное. Вторая волна БЧ – не что иное, как генераторы полей интерференции. Используя разгонные двигатели, они выводятся в точки, необходимые для создания резонансного импульса, и штатно отработав, выжигают от 9 до 12 эмиттеров силового поля вражеского корабля, что позволяет третьей волне БЧ беспрепятственно подлетать к самым уязвимым местам цели. «Я хочу это видеть!» С трудом удержав отвалившуюся от удивления челюсть, Харитонов вскочил с кресла и, подойдя вплотную к большому тактическому экрану, уставился на метки, выходящих к исходным позициям кораблей. Цель номер один – истребитель «Торнадо». Фронтальное расположение защитного поля, режим постановки помех стандартный. Атака одним москитом с расстояния 200 километров, усмехнулся Шепард и, встав с места, подошел поближе. Смотрите на результат, господин генерал. Телеметрия с оптических датчиков систем наблюдения полигона позволяла видеть истребитель в полутора десятках различных ракурсов одновременно и демонстрировала атакующий москит еще на четырех вспомогательных экранах. Разделение торпеды на боевые части, показанное в режиме замедления времени, мало чем отличалось от того же процесса в исполнении касатки. Серия коротких вспышек, разбежка, выход БЧ на траектории атак. Зато результат отработки третьей волны заставил Харитонова присвистнуть. Торнадо, еще несколько секунд назад прикрытый стандартным защитным полем, превратился в пар. Цель номер два. Эсминец класса «Сирокко». Фронтальное расположение защитного поля. Режим постановки помех стандартный. Задняя полусфера закрыта истребителем «Торнадо». Атака одним москитом с расстояния 500 километров. Дождавшись, пока генерал придет в себя, продолжил заместитель главного конструктора. То, что творили новые торпеды, невозможно было передать словами. Для полного уничтожения крейсера при стандартном режиме постановки помех требовалось максимум 3 москита. При атаке защитного ордера из 10 кораблей с активным постановщиком помех в предельном режиме для уничтожения силовых полей фланговых бортов хватало 2 торпед, а корневые проламывались 5. Кроме того, в каждую БЧ второй волны интегрировали систему самоуничтожения. Те из них, которым не удавалось отработать по цели, прекращали свое существование одновременно с более удачливыми товарками, что, по мнению создателей «Москита», должно было свести к минимуму вероятность захвата таких блоков циклопами. В общем, как обычно, ООС отработала проект по полной программе. «Ну, что скажете, господин генерал?» Закончив демонстрировать новое изделие, поинтересовался доктор Шепард. «Какое количество москитов вы готовы приобрести, если, конечно, готовы?» «Любое! Можете загружать все имеющиеся у вас сборочные линии», отозвался Харитонов, «и отгружать весь запас, уже имеющийся на ваших складах». «Но мы еще не обговорили цену», – ухмыльнулся ученый. «Господа», – пожал плечами генерал, – «если я не ошибаюсь, то один из крупнейших заводов вашей корпорации расположен в системе Арлина, не так ли?» «Да». «И если вы не забыли, то не так давно она была атакована циклопами, правда?» «Да». «Как вы думаете, сколько стоит построить новый завод в метрополии, скажем, на том же Ньюпорте?» Харитонов ехидно посмотрел на Шепарда и, подойдя к доктору поближе, похлопал его по плечу. «Думаю, достаточно дорого. Поэтому, как мне кажется, прежде чем назначать цену на свое изделие, вам стоит вспомнить о том, что только благодаря вмешательству подразделения «Демон» ваш завод оказался цел и до сих пор может приносить вам прибыль». «Фраза про цену была шуткой, сэр». Слегка изменившись в лице, пробормотал его собеседник. «Себестоимость производства москита на 20% ниже, чем касатки, и на 30% – мурены». «Вот и отлично! Когда мы получим первую партию? Мы уже отправили ее на Ладос. Увидев, что Харитонов улыбается, Шепард облегченно вздохнул. «Вы думаете, мы не понимаем, для чего они нужны?»